«Товарищ полковник, задержитесь!» Посыльный застал рентгена в дверях своего кабинета. «Генерал просит вас зайти к нему, если у вас есть время». Офицер оглянулся, убеждаясь, что в коридоре по-прежнему пусто, и уточнил. «Это конфиденциально. Никаких телефонных звонков». «Сейчас буду», – ответил полковник и посыльно удалился. Рентген запер дверь на дактилоскопический замок и направился к лифтам. Согласно распорядку дня, у него сейчас обеденный перерыв, и контрразведчик планировал спуститься в служебную столовую, чтобы успеть перекусить до звонка Березова. Капитан должен выйти на связь через полчаса. Этого времени достаточно, чтобы поесть, одновременно в сотый раз взвешивая складывающуюся обстановку. Совет директоров РАО арестован и дает показания. Прокопенко, естественно, сразу признался во всем. Остальные юлят в той или иной степени. Салмацкий, осознав, что владеет огромным количеством информации, пока молчит, выторговывая для себя выгодные условия. Подробностей получить не удается. Дело передали ФСБ. Контрразведка осуществляет поддержку в сборе улик, свидетельств и прочих доказательств. Самого рентгена первые три дня допрашивали по 10 часов в сутки, после чего вернули на службу и подключили к делу в качестве аналитика и свидетеля одновременно. Но на самом верху медлили. Официально совет директоров не задержан и ни в чем не обвинен. Его члены лишь дают объяснение следствию. СМИ не получили от спецслужб ни слова информации. Абрамов, о роли которого не было известно ничего до тех пор, пока охваченный паникой Прокопенко не начал сдавать всех и вся, сбежал в Лондон в первые же часы после появления в интернете информации о преступлениях тандема и сидит там под видом деловых мероприятий, проводимых неравнодушными. О нем начальство при рентгене вообще не озвучило ни слова. Несложно понять, что все ждут решения Крапского. В этой связи вызов, полученный от генерала в несколько неурочный час, особой неожиданностью не явился, но способ, которым его вызывали, наталкивал на размышления. Вчера, почти в полночь. Президент Крапский посетил Большой театр. Об этом по обыкновению упомянули абсолютно все СМИ в стране, включая передачу «Спокойной ночи, малыши». Пресс-служба Кремля поблагодарила находящегося в Москве с частным визитом известного мецената балетного мира лорда Брильденберга, благодаря которому данное посещение стало возможным. Дело в том, что меценат посетил Москву с целью увидеть новую революционную постановку балета «Дон Кихот». Но акклиматизация давалась ему скверно, сказался перелет и проблемы со здоровьем. В результате не лучшее самочувствие не позволило лорду посетить театр в дневные часы. И тогда балетная труппа вкупе с руководством театра, в знак уважения к меценату, много сделавшему для балета, приняла решение назначить премьеру на более поздний час. Это оказалось несказанно удобно для президента, которого государственные дела задерживают на рабочем месте порой до глубокой ночи. В результате президент с удовольствием посетил премьеру и даже пригласил лорда Брильденберга посмотреть представление из президентской ложи. Корреспонденты многих новостных каналов с хихицей отметили, что известный своим неприятием политики меценат принял это предложение с явной неохотой и скорее из вежливости и уважения к президенту страны, в которой находился, нежели в силу положительных эмоций. Лорд Брильденберг, отвечая на вопросы репортеров, был исключительно корректен, но косвенно их предположение подтвердил, упомянув, что во время балета не вел никаких бесед с кем-либо и наслаждался представлением. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт отсутствия сколь-нибудь серьезной беседы между президентом и меценатом, при этом уточнив, что они обменивались друг с другом мнением о тех или иных особенностях новой постановки. Любителей подгадить Крапскому уже вовсю смаковали этот комментарий в интернете, прозрачно намекая на то, что признанному знатоку и ценителю балета мнение колхозника напрочь неинтересно. В сети уже появились первые коллажи и демотиваторы на эту тему. Рентген нажал на кнопку лифта. Итак, хозяева Брильденберга восприняли историю с дезинфекцией всерьез. Настолько всерьез, что прислали к Крабскому своего эмиссара. Что же их до такой степени обеспокоило? Судьба экстраойла? В какой-то степени да, но это не может быть основным камнем преткновения. Был один крупный трейдер. Будет и другой, если потребуется. Судьба тандема? Конечно. С проверенными марионетками работать проще. Они предсказуемы и поэтому комфортны. Но на двух топ-менеджерах свет клином не сошелся. Этого народа везде полно. И даже обе эти причины вместе не могли вызвать интерес Брильденберга. Что еще? Нефть тип X? Это вообще не предлог. Россия заинтересована в нефти больше остальных. О прекращении добычи никто даже не задумывается. Или все-таки задумывается? То именно. Мир делает на Иксе огромные деньги, но Брильденберг сотоварищи жили без нее когда-то, проживут и сейчас. С некоторой натяжкой тоже можно сказать о Крабском. В таком случае несложно понять, что представляет опасность для хозяев Брильденберга. Выходит, накал страстей обязан своим всплеском паре никому неизвестных ученых, посмевших замахнуться на углеводородную энергетику. На первый взгляд абсолютно нереальная причина, но только на первый. Если копнуть глубже, то на свет появляются интересные странности. Брильденберг и компания по всему миру тщательно и это уже давно следят за тем, чтобы серьезной альтернативы углеводородам не появлялось. Все разработки в области альтернативной энергетики либо теряются, либо замалчиваются, либо оказываются бесперспективными, слишком дорогостоящими и даже опасными и экологически вредными, а иногда просто высмеиваются, как авантюристские прожекты проходимцев. Разговоров о ворохе изобретений, сулящих дармовую энергию то из воды, то из воздуха, то из астральной плоскости, полно, а практических результатов нет, что не удивляет. И тут появляется еще одна разработка, грозящая не просто превратить в X любую нефть, но вообще сделать энергию едва ли не бесплатной. Казалось бы, в чем проблема? Затюкать незадачливых изобретателей, как всех остальных таких же, и дело с концом. Всех их коллег, похоже, вполне успешно держат в узде, но эти двое умудрились оказаться в ареале и до них не добраться. И все бы ничего, пусть сидят в этой всеми забытой аномальной дыре, да вот беда, ареал есть прямое подтверждение теории, которую они продвигают. А ареал не заткнешь. Если сейчас привлечь к ареалу всеобщее внимание, туда чего доброго могут рвануть еще ученые, да отовсюду. С них станется, а не народец такой, могут и на себе свои эксперименты ставить, чуть ли не каждый второй из великих был в этом отмечен. И тогда очень не исключено, что сообща пытливые умы чего-нибудь из ареала выпытают. А если у каждого дворника в кармане будет лежать вечная батарейка, надо же, страшно-то как становится. Как людей в подчинении держать будем? Это, наверное, даже страшнее, чем скатерть-самобранка на каждого. Лифт доставил рентгена на нужный этаж, и полковник пошел в сторону генеральской приемной. Понятно, что Брильденберг в первую очередь заинтересован в том, чтобы ареал так и оставался жутким местом, от которого все бегут как от огня. Пока Гниц не создавал угрозу углеводородной энергетике, хозяева лорда им не интересовались. Потом появились Николаева и Степанов. И появились они до дезинфекции, равно как до дезинфекции у них появились проблемы. И уже тогда было ясно, что обоим ученым очень не поздоровится. Выходит, что постигшая ареал катастрофа только на руку Брильденбергу. Никто уже не изучает ареал. Зависимость стережет его тайны лучше любых спецслужб. Но если сейчас вокруг дезинфекции начнется шумиха, то помимо преступлений тандема неизбежно подтвердится версия об инопланетном участии. Это вызовет интерес у всех подряд. От безобидных уфологов до тех самых ученых, от которых бывает столько проблем, когда они двигаются вне указанного русла. Ареал окажется в центре внимания мирового научного сообщества, и оно очень быстро узнает о разработках Николаева и Степанова. А вот с этим Брильденберг справиться не сможет. До желтой зоны ни снаряды, ни приказы не долетают. Там на научный прогресс особо не повлияешь, особенно если туда устремлено внимание всего научного мира. Конечно, большая часть этого научного мира управляема, но ученые такие несознательные существа, и одного-двух может оказаться достаточно для совершения катастрофического открытия. Итак, хозяевам Брильденберга нужно, чтобы в Ареале все оставалось так, как есть. Ради этого они вполне согласны замять любой скандал, тем более, что им вполне по силам. Вопрос в том, какую позицию занял Крабский. Запросто такое не просчитать. Слишком много факторов. С одной стороны, они все там свои, в какой-то мере родня. И сам Крабский, и его окружение не только владеют этой страной и крайне неплохо с нее зарабатывают, но и с удовольствием и масштабом распространяют свои интересы в остальном цивилизованном мире. Каждый из них негласно имеет доли в крупных заграничных предприятиях, роскошную коммерческую и прочую недвижимость в различных странах, кое-кто разжился целыми островами в тропических морях. Не говоря уже о том, сколько денег они держат на столь дорогих сердцу каждого российского патриота в зарубежных банках. Разумеется, формально все это не имеет к ним отношения. Это деньги друзей, партнеров и прочих независимых структур, но суть не меняется. У Брильденберга достаточно вариантов, куда наступить каблуком. Но есть и другая сторона. Великие и ужасные Брильденберги высоко, а заграничные коллеги рядом. Им растущие амбиции Крабского сотоварища совсем не по вкусу. У них свое видение мирового порядка и свои взгляды на расстановку сил на мировой карте. Брильденбергу наплевать, какой именно правитель будет выполнять его повеление, а вот самим правителям нет. Каждая кучка хочет не просто удержаться у власти, но и укрепить ее всеми доступными способами. И вот на этой почве у Крабского сотоварища хватает проблем. У рабовладельцев жизнь сладкая, стоит зазеваться, то рабы восстание поднимут. То ушлые и бедные родственнички норовят в твое кресло влезть. Особо не расслабишься. Поэтому неизбежно приходится думать о стране, благодаря которой ты силен. Так почему бы не взять и не утереть нос всякой дряни, которая тянет к этой стране потные ручонки? Хотя бы ради собственной выгоды сделать для страны и ее народа хорошее дело. В конце концов, денег у вас уже столько, что правнукам не потратить, куда ж еще хапать? Страну поднимаете с колен, кто вас кормить будет, если кормушка оскудеет или обретет других хозяев? Без России в кармане вы никому не нужны. Имея в руках ареал со всеми его возможностями и перспективами, можно и рискнуть пойти ва-банк. Но для этого придется отважиться на принятие крайне непростого решения. Начать заботиться о, в общем-то, чужом для вас народе. Рентген вошел в приемную генерала и посмотрел на генеральского помощника. Тот высокопрофессионально делал вид, что не в курсе повода, по которому полковника вызвал шеф. Что ж, гадать бессмысленно. Вот за этой дверью все сразу станет ясно. Непонятно, чью сторону принял Крабский, но хорошо понятно, почему генерал решил сообщить об этом именно сейчас. Начальство тоже ждет звонка Тумана. Ведь Туман и остальные – это либо свидетели, либо сообщники. Зависит от того, какое решение принято в Кремле. Они нужны начальству здесь. Свидетели, чтобы не тратить драгоценное время – сообщники, чтобы не искать их потом долго и нудно по всему ареалу. Рентген мысленно усмехнулся. Вот он, момент истины. На это было поставлено все. Защите страны рентген посвятил всего себя, свято веря в то, что благородство этого предназначения неизмеримо выше сопутствующих ему тягот. Отношения с немногочисленными родственниками давно прекратились в силу нехватки времени, семья развалилась еще 10 лет назад, когда жена не выдержала вечной необходимости быть для мужа на втором месте после работы. Детей контрразведчик так и не нажил. Всегда было не до домашних забот. Всю жизнь он служил родине, пытаясь оградить ее хотя бы от новорейшей заграничных и как-то ослабить давящее на родную землю бремя. Он жил только этим, и сейчас выясняется, насколько он преуспел. Пора. Полковник абсолютно спокойно повернул тяжелую дверную ручку и зашел в генеральский кабинет. В эту же секунду справа и слева к нему метнулись бойцы группы захвата и взяли его под руки. Их командир принялся обыскивать его на предмет оружия и всего, что может вызывать интерес. «Один в поле не воин», — с грустью в голосе тихо произнес рентген. «Что вы сказали?» — поднял брови сидящий за своим столом генерал-лейтенант. «Один?» — он усмехнулся. «А вот у нас на этот счет имеются другие сведения». Он вопросительно посмотрел на командира группы захвата. «Оружия нет», – доложил тот и положил на стол перед ним изъятые у рентгена вещи. Мобильный телефон, записную книжку, ручку, удостоверение личности, ключи и бумажник. «Это все, что у него было». «Садитесь, Волхов», – шеф кивнул на свободный стул за длинным столом по противоположную от рентгена сторону, которого расположилось несколько офицеров ФСБ и его собственной службы. Бойцы группы захвата подвели полковника к столу, усадили на указанное место и остались стоять рядом, не сводя с него глаз. Наверняка от задержанного ожидали попытки покончить с собой или иных провокаций. Тем временем генерал снова кивнул, и один из его помощников положил перед рентгеном папку с документами. «Ознакомьтесь», – предложил генерал. «Выводы экспертов. Вы обманули, заявив, что в Москве у вас нет помощников. Номер телефона, по которому с вами связывается террорист Березов, приобретен в Нарьян-Маре, а в настоящее время находится в роуминге в Московской области. Он тоже способен долго находиться вне ареала? Сколько? Тоже 10 суток? Это индивидуальная особенность организма или разработки заокеанских спецслужб?» «Насколько мне известно, Туман вылетел в Нарьян-Мар в тот же день», – лишенным эмоций голосом произнес рентген. «А насколько известно нам, он покинул самолет за 30 секунд до закрытия дверей», – усмехнулся шеф. «Сомневаюсь, что для вас это было тайной. Ведь Березов никогда раньше не был в Москве и не имеет тут родственников. Значит, оставаясь здесь, на нелегальном положении, он выполняет ваши инструкции». Генерал ткнул подбородком в сторону лежащей перед рентгеном папки. «Взгляните на следующий документ. Он куда более интересен. Это тоже отчеты экспертов. Компрометирующие Российскую Федерацию сфабрикованные данные были выложены в интернет с вашего рабочего компьютера». Шеф сделал короткую паузу и, кивая сам себе, лениво процедил. «Дерзко, дерзко. Надо признать, вы умело скрыли это при помощи вредоносных программ. Но вас подвело двухлетнее отсутствие. Прогресс не стоит на месте. И сейчас в нашем распоряжении имеются более эффективные средства». «Я ничего не выкладывал», – безразлично изрек рентген. «Это подтверждено полиграфом». «О вашей способности обмануть детектор лжи с вами еще будут беседовать наши эксперты в области психиатрии», – заверил его генерал. «И не только об этой. Скажите, Волхов, на что вы надеялись, когда явились сюда с этой идиотской историей про инопланетян? В этот бред не каждый ребенок поверит. Сколько вам заплатил Меркулов за измену родине?» Рентген ничего не ответил. Лишь неторопливо повернул голову к генералу и бросил на него взгляд, которым собаководы наблюдают за тем, как их питомцы справляют большую нужду. «Наверное, очень много», – презрительно скривился генерал. «Если вы 2 года ждали, когда его хозяева сфабрикуют такое количество клеветы, где вы скрывались все это время?»